Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Тушинский, и, собственно, я хочу записать цикл видео по теме духовного развития человека. Кто я такой? Немножко о себе. Я прошел достаточно долгий путь, и у меня постоянно был запрос в голове, в теле. Меня все время тянуло к познанию именно всяких эзотерических практик, эзотерических знаний, духовных знаний. В общем, мне было интересно, как устроен мир, кто я, откуда я иду, куда я иду, как все, собственно, устроено, и вообще, как правильно жить, и что нужно делать, чтобы жизнь была благополучной, и вообще, куда мы идем, и вообще, что происходит вокруг. И мне практически никогда не было интересно какое-то занятие обычное человеческое, ну, то есть, там, какие-то обсуждения каких-то насущных бытовых вопросов. Я как-то их обходил стороной, если мне приходилось их решать, то я их решал достаточно быстро и не вдавался в подробности. Вот, а теперь я хочу, собственно, передать свои знания, которые я получил за время своего поиска. Я нашел то, что искал. Я хочу сейчас с вами по порядку поделиться всеми знаниями, которые у меня есть. Точнее, даже не так, я, наверное, дам общую суть, общую теорию о том, как, собственно, все устроено. И это как в любом познании, как при классическом обучении, когда вы учитесь чему-то новому, как правило, вы сначала проходите теоретическую часть, потом внедряете в свою жизнь практику, и параллельно с теорией или после теории практикуете все чаще и чаще, ну или на постоянной основе, и таким образом вот этот новый навык появляется в вашей жизни. То же самое и с духовным развитием. Чтобы развиться духовно, есть необходимость, как я это вижу, изучить теоретическую часть и, соответственно, внедрять практики, которые помогают вам на пути духовного развития. И нужно помнить о том, что духовное развитие – это лишь название того пути, да и сам путь – это только лишь название, аббревиатура, способ говорить, чтобы наш человеческий мозг, ваш мозг, ну, в общем, чтобы вы, грубо говоря, ваш ум поняли то, о чем идет речь, потому что мы так привыкли общаться, мы привыкли так передавать знания, без такого общения, собственно, ничего не получится, поэтому слова будут использоваться разные, но я постараюсь объяснять, как могу, что какие слова означают, и термины что означают, и постараюсь в какой-то более-менее понятной, доступной форме все это объяснить. Вообще идея того, что нужно передавать знания, пришла уже достаточно давно, но я все как-то откладывал, не решался. Ну, это как любой обычный человек, не хотел заниматься каким-то направлением, которое действительно приносит мне удовольствие. Мы, как всегда, ищем что-то, ну, например, как заработать деньги легким способом, например, или мы считаем, что зарабатывать деньги достаточно сложно, ищем какие-то способы для нас сложные. На самом деле все легко, и все самое близкое нам лежит у нас на виду. И у меня всегда вот были, ну это я на примере денег просто сказал, также у меня было любимое дело перед носом, и я все время его откладывал, я считал, что этим заниматься нет смысла, но постепенно я пришел к заключению, что знания необходимо передавать, и это одна из целей жизни человеческой, как обособленного существа. То есть мы таким образом передаем знания из поколения в поколение, от человека к человеку, и на энергетическом уровне, если смотреть, если вы понимаете, что мы все есть энергия, единый организм. Ну, на самом деле есть еще более глубокое понимание этого, но пока остановимся на этом. Я буду как бы скакать с уровня на уровень, но чтобы было понятно. То есть на уровне энергии мы все единая энергия, и когда мы получаем знания, мы их как бы накапливаем, но чтобы энергия двигалась, чтобы мы продолжали развиваться, нам необходимо этими знаниями делиться, то есть пропускать через себя эту энергию, каким-то образом ее понимать, трансформировать и отдавать другим людям в понятном виде. И таким образом у нас появляются новые возможности для получения новой энергии. То есть я это для этого и делаю на энергетическом уровне, для того, чтобы ко мне поступала новая энергия, чтобы я становился более сознательным, более осознанным в жизни, быстрее развивался и выходил на новый уровень развития. А если рассматривать человеческий уровень ума и вообще любви человеческой, то с этой точки зрения тоже можно посмотреть. И я эти также знания передаю для того, чтобы жизни людей улучшались. Потому что на самом деле все из нас, каждый человек, все мы ищем единственного, мы ищем счастье. Если вы никогда об этом не задумывались, то подумайте. Вы можете сказать, что нет, мы ищем денег, нет, мы ищем изобилия в жизни, мы ищем какой-то свободы, мы ищем любви и так далее. На самом деле мы поговорим еще о терминах, и много очень терминов пересекаются, и в принципе они являются синонимами. Но если брать обычный человеческий уровень, то есть мы все ищем счастье в той или иной форме. Для кого-то это любовь, для кого-то это изобилие, для кого-то это деньги, путешествия и так далее. Мы хотим быть счастливыми, каждый из нас. И каждый из нас несчастен. И вот это несчастье, оно само собой разумеющееся, потому что сам поиск счастья является несчастьем. И вся наша жизнь складывается из моментов поиска именно счастья. И поэтому в каждый момент времени мы несчастны. Бывают как короткие промежутки времени, когда мы отдыхаем. Это промежутки времени, когда мы вроде как нашли свое истинное счастье. Например, кто-то купил автомобиль или квартиру. Мы в этот момент счастливы, и мы можем быть благодарны за то, что у нас появилось то, что мы хотели, то, что мы искали. Но рано или поздно это чувство как бы становится более тупым и таким уже не таким насыщенным, и вот это состояние счастья, оно уходит как бы на второй план. Немного о духовном пути. В общем, идея, я думаю, ясна. То есть я хочу передавать знания, и это полезно для меня, и это полезно для всех. Но если заглянуть чуть вперед, то все мы есть одно, и поэтому, делая хорошо вам, я делаю хорошо себе. Это разные уровни рассмотрения вообще существования нашего, так сказать, бытия, жизни нашей. И поэтому об этом можно говорить на разных уровнях. Но, думаю, суть ясна. Вот. А что же такое духовное развитие? Духовное развитие – это поиск истинного себя, грубо говоря. Никто об этом, наверное, не знает. Это поиск источника, это поиск того, откуда мы все пришли. Об этом мы поговорим чуть далее. Я сегодня хотел сделать просто вводную лекцию такую, чтобы вы понимали, о чем здесь вообще пойдет речь и куда мы идем, какой вектор в нашем направлении. Более того, путь духовного развития, когда мы постигаем свою природу, свой источник, себя настоящего, он как бы влияет на все сферы нашей жизни в целом. То есть это нечто, которое стоит как надстройка за всем, это основа всего, и вот эта основа, если мы ее найдем и правильно, как это слово подобрать, в общем, когда мы найдем истинное «я», тогда все настроится способом, должным способом, то есть все пойдет как надо. И, соответственно, вот это нахождение себя, то есть когда вы приходите к тому, кто вы есть, оно настраивает все сферы вашей жизни, начиная от финансовой, заканчивая вообще любой другой бытовой, отношениями и так далее, здоровье в том числе. Потому что мы начинаем жить в гармонии с самим собой, с окружающим миром. И вся эта гармония, все это процветание, оно влияет на вот весь мир объектов, на все, что нас окружает, на все события, на людей, которых мы притягиваем в свою жизнь, ну и так далее. И, соответственно, вся наша жизнь, все как колесо баланса, как говорится, оно становится круглым, и нам становится легко жить. Мы катимся плавно. И более того, когда настраивается какая-нибудь, назовем ее первая сфера жизни, то есть, например, вы познали истинное «я», прокачали, в общем, духовную сферу, она тянет за собой, какую-нибудь бытовую, например, сферу или сферу отношений. А сфера отношений тянет уже следующую сферу. В общем, эти все сферы, они взаимосвязаны, и они как бы одна тянет другую. И таким образом процесс ускоряется. И это неплохо, да, работать, например, со своим умом, своей психологией, например, со своим материальным благополучием и так далее. Но дело в том, что основой всего этого служит духовное развитие. И как только мы прокачиваем духовное развитие, все остальное становится хорошо. Поэтому есть смысл, как я думаю, посмотреть в корень и начать именно с этого. Это не значит, что нужно забросить основные сферы, просто нужно уделить больше внимания вот этой сфере, потому что она, как я уже сказал, стабилизирует, сбалансирует и улучшает качество всех других сфер, качество вашей жизни и делает просто вас счастливыми и радостными, и спокойными в жизни. Добро пожаловать на мой канал. Еще раз напомню, меня зовут Андрей Тушинский. Контакты еще в Инстаграм и подкасты я укажу под видео. Я даю разную немножко информацию там в Инстаграме, у меня еще в Фейсбуке есть группа и в подкастах. Информация немного разнится, но я думаю, кому интересно, тот зайдет послушает, просто знайте, что есть там описание, есть ссылки. Я очень буду признателен, если вы поставите лайк, если вы подпишетесь и если вы позовете друзей. Мне кажется, это честный обмен. Я даю вам знания, полезные знания, реальные, которые можно применить на практике, которые убирают хаос из головы, которые приводят к балансу. А вы мне за это просто благодарите лайками. И более того, вы отдаете энергию, я вам даю энергию, вы мне даете энергию, и вы зовете еще, например, людей, вы запускаете энергию, то есть пускаете еще энергию с другой стороны, которая подпитывает меня в моих начинаниях. И таким образом цепочка выстраивается, общая структура выстраивается, и все от этого получают только пользу. То есть я как основатель, а вы как звенья этой цепи, и мы будем распространять это знание, будем дарить пользу и приведем как можно больше людей к счастью, к покою и к любви. Мне кажется, это стоит того, так что добро пожаловать на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайк, зовите друзей. С вами был Андрей Тушинский, до новых встреч!